Патриот. Возникнув как проявление исторической необходимости, Гаутвахта стала оказывать обратное воздействие на жизнь школы. Она стала мощным орудием воспитания нового человека. Едва убийца успел всунуть ножку табуретки в скобку, как в дверь постучали, и на губе появился патриот, отличник боевой и политической подготовки, курсант Ебанов. Он с порога доложил, что получил 10 суток за рапорт об отправке на фронт, но не видит в этом никакой логики, так как из школы отчисляют на фронт 50 человек, не имеющих к тому никакого желания. Уклонист заметил, что в этом как раз и проявляется железная логика законов общества, ибо по этим законам судьбой патриота заведует высшее начальство, а не он сам, и, подавая рапорт, патриот выступил против этого закона, проявив намерение распорядиться своей судьбой по своей воле, и получил по заслугам. Но, — продолжал уклонист, — патриот принес жертву не зря. В глазах начальства он засвидетельствовал себя истинным патриотом. И теперь он может спокойно отсиживаться в тылу. Совесть его чиста. Он, можно сказать, почти что побывал на фронте. И на фронт его теперь пошлют лишь в крайнем случае, когда посылать туда будет уже некого. Патриот выслушал речь уклониста с полным презрением фронтовика к тыловой крысе, и через 5 минут он уже дрыхнул на нарах, отравляя атмосферу с такой ужасающей силой, что не оставалось никаких сомнений, он только что сменился из кухонного наряда. Как сказано в балладе, горе тем, кто ляжет рядом с нашим кухонным нарядом.